Глава 43. Дани встречает нас возле ворот. Мы звонили домой перед выездом. Сказали, что скоро приедем. «Мама! Папа! Вы сбежали ночью?» Дочь обвиняюще тычет в нас пальчиком. «Как маленький, честное слово!» «Привет, мое солнышко!» Крепко обнимаю Дани, с наслаждением вдыхаю родной до боли любимый запах невинности. Я так соскучилась. «Зачем вы уехали? Я плакала утром!» «Почему, дорогая? Что случилось?» Расстраиваюсь такой новости. «Даниэль не нашла тебя в комнате, расстроилась немного», объясняет подошедшая Лика. «Совсем недолго, да, милая? Да, не умничка, быстро успокоилась». «А папу поцеловать?» требует Даниил, присаживаясь на корточки. И дочка, вспыхнув, обнимает отца за шею, чмокает сначала в одну щеку, потом в другую. У меня, конечно же, слезы выступают на глазах. Не думала, что настолько сентиментально. Просто кошмар какой-то. Готова реветь по любому поводу. Раньше за собой подобного не замечала. «Лик, идем в кабинет, надо поговорить», — произносит Даниил довольно хмуро, намиловавшись с дочкой. «Ого, звучит угрожающе», — усмехается Лика. «Идем». Чувствую, что разговор пойдет обо мне. Пытаюсь взглядом показать Даниилу, что не хочу, чтобы он нажимом заставлял Лику поменять ко мне отношения. Мне это не нужно. Со временем, я уверена, все и так наладится. Но он в ответ смотрит твердо и упрямо. Понимаю, что ничего не могу сделать. Они с сестрой уходят, а Дани тянет меня в свою комнату показать, что они соорудили с Сережей. «А еще тетя Лика подарила мне вот эту красоту!» Показывает мне шикарный кукольный дом. Зависаем возле него, начинаем играть, придумываем сюжет для кукол, которые там живут. «Сережа и Света уехали», вздохнув, сообщает дочь. «Сказали, домой надо, мы теперь больше не будем соседями». «Это тебя огорчает?» «Немного, но мне здесь очень нравится. Знаешь, я чувствую, что это мой родной дом». «Я очень рада, детка». «Мам, вы с папой больше не расстанетесь? Будем жить тут всегда?» «По крайней мере, пока ты не вырастешь». Улыбаюсь. Поздно вечером Лика заглядывает в мою комнату. «Полина, можно войти?» «Конечно. Я хочу сказать большое спасибо за то, как общаешься с Дани». «О чем ты?» — отмахивается. «Я обожаю свою племяшку». «Только не балуй сильно», — улыбаюсь. «Я попробую. Полина, прости меня, пожалуйста, за то, как вела себя. Такой идиоткой себя чувствую, злюсь на брата. Он мог объяснить все гораздо раньше». «Все хорошо. Меньше всего я бы хотела, чтобы вы из-за меня ссорились. Ты очень любишь брата, а он тебя». «Мы не должны были так к тебе относиться». Подхожу к Лике, обнимаю ее. «Мы пережили очень тяжелую трагедию, страшную. Так что можно себя простить за эмоции, ошибки. Я никого не виню, правда. Надеюсь, сможем хорошо общаться». Разговор с Ликой приносит огромное облегчение. Такое чувство, что в доме стало светлее. Я обживаюсь. С каждым днем чувствую себя в этом месте как дома. Нигде, пожалуй, за всю свою жизнь мне не было настолько хорошо и уютно. С Еленой отношения тоже налаживаются. Вижу, как она старается. В свою очередь стараюсь, чтобы у нее не возникло чувства вины. Утром неизменно в комнату, как ураган, врывается Дани. Мы с Даниилом пока не спим в одной спальне. Я провела ночь у него, вернулась к себе под утро. «Мама, папа уехал на работу. Я его проводила. Сначала мы позавтракали». «Отлично, дорогая». «Знаешь, что он сказал?» «Что?» «Мы скоро поедем в путешествие. Втроем. Он разрешил мне выбрать, куда я хочу». «Да уж. Дочь веревки вьет из Даниила, и это совсем нехорошо. Как можно доверять выбор такому маленькому ребенку? Мало ли что взбредет Даниэль в голову, например, Африка или Северный полюс. Ведь для ее фантазии нет никаких ограничений, как и веры в то, что отец может совершить любое чудо. Но я слишком плохо подумала о своей малышке. Дани, к моему изумлению, выбрала Францию, сказала, что очень соскучилась по бабушкам. Спустя неделю мы отправились в путешествие. Сначала побыли 2 недели во Франции. Сняли гостиницу недалеко от дома Лили. Мама сначала вела себя с Даниилом натянуто, но он очень старался очаровать свою будущую тещу. И мама сдалась. Даже передала ему извинения за прошлое, для Елены. Это было очень трогательно. Потом мы отправились в Италию. Я мечтала побывать в этой стране, но пока жила в Европе, как-то не сложилось. Наслаждались прогулками, архитектурой. Когда вернулись обратно в родной город, нас ждал сюрприз. Лика и Елена подготовили для нас... свадьбу. В аэропорту нас встретили моя мать и Лили. Все это было проделано в строжайшей тайне. Ошеломленная сюрпризом, я готовилась выйти замуж за любимого мужчину. Все это время о женитьбе мы с Самойловым говорили довольно мало, как-то вскользь. Это казалось таким неважным по сравнению с нашей любовью, с тем, что обрели наконец друг друга. Если честно, мне хотелось больше всего на свете продолжать путешествовать. Солнце, вкусная еда, прогулки, общение, страстные ночи. Наше счастье было полным, абсолютным. Но не обижать же родственников, которые так старались для нас. Свадьба получилась удивительно красивой, трогательной и в то же время веселой. Я стояла в комнате перед зеркалом в пышном белом платье, окруженная подружками невесты. Лика, Лиза, Тамара, все три сестры Даниила, Света, Лада и моя Дани. Все в одинаковых цвета дымчатой розы платьях. Невероятная красота. Изо всех сил я старалась не пустить слезу, но это не вышло. Я очень чувствительна, и тому есть объяснение. Мой свадебный подарок для Данте. Еще один малыш. Братик или сестренка для Дани. Я убедилась в своих подозрениях недавно и хранила сюрприз для любимого. Даниил постоянно говорит, что хочет большую семью. Конечно же, это оказывается для него, как и остальных, огромной радостью. «Чудесный праздник! Я так рада за тебя, Полина! Так радостно видеть тебя по уши влюбленной!» — говорит Лада. «Спасибо, что ты рядом в такой важный для меня момент. Мы обнимаемся. С Ладой у нас очень длинная история дружбы. Всякое бывало, но я действительно очень рада ее видеть на своем празднике. Как и Матвея, конечно. Ты представляешь, на днях столкнулась с Вероникой Драгунской. Так эта идиотка посмела просить, чтобы я замолвила перед тобой словечко за ее мужа. У меня просто нет слов от подобной наглости». «Что ты ответила?» «Послала ее подальше, разумеется. Эта баба просто непотопляема. Ладно, прости, пожалуйста. Не стоило на празднике эту кикимору вспоминать. Слушай, как мне нравится Света. Очень приятная. Мы сразу нашли общий язык. Даже успели поговорить о работе. Я упомянула, что ищу помощницу с проживанием, и она заинтересовалась». «Это чудесно», — улыбаюсь. «Да, она очень любит садоводство, но в квартире не разгуляешься. Так что возьмем ее к нам, устроим в гостевом доме. Сережа раздолье будет. Мои мальчишки подрастут, будет целая команда». Ко мне направляется Дюбуа, и я извиняюсь перед подругой. Конечно же, мой ближайший друг не мог пропустить церемонию, специально прилетел из Франции. «Поздравляю, дорогая, ты сияешь. Ваш финал закономерен. Вы созданы друг для друга. Уф, я чертовски банален, да?» На французском это звучит очаровательно. Смеюсь. «Ты не меняешься, чертовка. Главное, будь счастлива», — целует меня в щеку. «Спасибо. Я очень рада тебя видеть, правда. Ты же не собираешься бросить работу? Филиал теперь очищен от шпионов. Все должно расти и развиваться». «Я очень люблю свою работу». Улыбаюсь. «В любом случае, всегда есть онлайн. Понятно, что вы захотите путешествовать, что будут еще дети, и теперь для тебя самое важное — это семья. Главное, на месте верные люди». «Согласна. Спасибо тебе за все, особенно за понимание». Праздник набирает обороты. Все по традиции. Разрезаем высоченный торт, я кидаю букет, его ловит Лика. Смущенная, такая красивая, рядом Кирилл, друг Даниила. Кажется, у этих двоих зарождается симпатия. «Я тебя безумно люблю, улитка», — сжимает меня в объятиях Даниил. «Я тоже люблю. Сильнее не бывает. Признаюсь, наслаждаясь тем, как открыто могу выражать свои чувства». «Спасибо, Полина», — говорит проникновенно. «За что, любимый?» «За тебя. За Дани. За то, что сделала меня таким счастливым». «У меня есть еще один подарок для тебя», — трепещу от своего признания. «Я беременна». «Полина?» «Да, Даня. Я так ждал, когда же ты скажешь». «То есть ты знал? Как долго ты уже знаешь?» «Пару недель». «Что? Я сама убедилась лишь неделю назад». «Я чувствовал. Догадывался. Твои груди стали больше, чувствительнее. Ты такая изумительная, моя маленькая сладкая жена». Сжимает меня в объятиях, как всегда, даря свое тепло, свою силу, свою любовь.